Экскурсия. Однажды мама с котятами отправилась в мини-путешествие на экскурсию в древний город, которому было уже больше 2000 лет. Сначала они приехали на станцию, где их ждал специальный автобус. Компот очень радовался предстоящей экскурсии. «Я так давно хотел побывать в древнем городе! Я столько про него читал! И, наконец-то, я его увижу! И вы тоже!» Котенок зажмурился в предвкушении. «А экскурсовод по пути расскажет нам много интересного», — пообещала мама. Коржик, Карамелька и Компот весело закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Мама с котятами вошли в автобус и заняли свои места в последнем ряду. Все пассажиры сидели в удобных креслах с ремнями безопасности, ведь безопасность превыше всего. Наконец автобус тронулся, и экскурсовод, пожилая улыбчивая кошка, взяла микрофон и поприветствовала пассажиров. «Наша экскурсия начинается!» — бодро объявила она. «Этот древний город был основан 2000 лет назад, и все дороги вели в этот город, так как он был центром торговли и искусства». Мама и Компот с удовольствием слушали рассказ. А вот младшие котята, кажется, не разделяли их восторга. Коржик играл в телефон, а Карамелька слушала музыку. Мама открыла сумку и многозначительно посмотрела на сына и дочку. Котята тяжело вздохнули, но послушно положили в мамину сумку свои гаджеты. «Посмотрите направо», — попросила экскурсовод. «Вы увидите длинный мост. Только это не мост, это акведук, по которому вода поступала в город». Коржик заскучал. Он вдохнул на стекло и пальцем нарисовал на запотевшем участке кораблик. «Кораблик едет по мосту!» — во весь голос закричал котенок. Карамелька рассмеялась вместе с братом, а остальные пассажиры недовольно обернулись на последний ряд. Котята явно им мешали. «Коржик, Карамелька, не отвлекайтесь!» — прошептала мама. Котята погрустнели, но замолчали. «Еще в этом городе часто устраивали гонки на колесницах», — продолжала экскурсовод. И тут мимо автобуса пролетела ворона. Карамелька не сдержалась и воскликнула. «А вон та птичка нас обгоняет!» «Давайте быстрее!» — подхватил коржик. «Мы должны ее обогнать!» Внимание всего автобуса снова было приковано к непоседам. Мама покраснела. А пожилая кошка-экскурсовод улыбнулась. «Думаю, не стоит!» «Ведь тогда мы приедем раньше, а я столько всего хочу рассказать вам по пути!» «Вот здорово!» — восхитился Компот, а коржик, наоборот, простонал. «Вот ужас! Эта экскурсия скукотища! Я бы лучше с телефоном поиграл!» Карамельке тоже было неинтересно, и кошечка поддержала брата. «А я бы лучше музыку послушала!» Мама сдалась и протянула котятам гаджеты со словами. «Ну хорошо. Вот вам телефон и плеер. Только ведите себя тихо». Экскурсовод вернулась к своему рассказу. «Правитель вместо короны носил лавровый венок. Он символизировал победу...» И тут коржик прервал ее громким криком. «Победа!» Просто котенок прошел сложный уровень в мобильной игре. Пожилая кошка от неожиданности чуть не выронила микрофон. «Тише, коржик!» Взмолилась мама. Карамелька тоже не отставала. Она громко напевала вслух свою любимую песенку. Мама не выдержала и твердо заявила. «Так, я это все забираю». Она спрятала плеер и телефон обратно в сумку. «Сидите тихо и слушайте экскурсию». Настроение у котят совсем испортилось. Через час автобус прибыл в древний город, и все высыпали на улицу. «Ну, наконец-то!» – пробормотал коржик. «А то я уже устал сидеть!» А Компот радовался предстоящей прогулке. «Ура! Мы сейчас пойдем в древний город!» «Что?» – не поверил своим ушам коржик. «Я думал, эта экскурсия закончилась! Я не хочу никуда идти! Я и так долго терпел!» «Я тоже хочу домой!» – закивала Карамелька. Мама вздохнула. «Ох, котятки!» «Ну, раз так, давайте поедем домой на другом автобусе». «А как же древний город?» — воскликнул Компот. Я мечтал на него посмотреть. Не расстраивайся, Компотик, утешила сынишку мама. Мы потом приедем сюда вдвоем. Компот расстроенным голосом продолжил. Но я хотел, чтобы Коржик и Карамелька тоже на него посмотрели. Это же правда интересно. Коржик закатил глаза. Да что тогда могло быть интересного? Тогда не было ни телефонов, ни плееров. Зато вместо них везде играла живая музыка, и музыкантов очень ценили, ответил Компот. Котята живо представили, каково это. Идешь себе по улице и слушаешь настоящий концерт. Ух ты! Восхитилась Карамелька. Я бы хотела жить в таком музыкальном городе. А Коржик огляделся по сторонам и увидел корабль древних котов. Ого! Вот это корабль! Воскликнул котенок. Компот тут же поделился с семьей очередным занимательным фактом. Между прочим, мачта у корабля съемная. Когда ветра не было, гребли веслами. А когда поднимался ветер, ставили мачту. «Вот это круто!» — оценил Коржик познание своего брата. «Я и не знал, что жители древнего города были такими умными!» «Вот видите, котятки, это все очень интересно!» — улыбнулась мама. «Просто надо уметь слушать!» Мамины слова натолкнули Карамельку на отличную мысль. «Я знаю, что надо делать!» — всплеснула лапками кошечка. «Мы пойдем в древний город и будем внимательно слушать экскурсовода!» «Только вот мы и отстали от нашей группы», — напомнила мама. И правда, пока они спорили, их группа ушла далеко вперед. «Ничего», — ободряюще заявил Компот и сам вызвался быть экскурсоводом. «Я теперь много знаю про древний город и обо всем вам расскажу». Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Компот провел маму, братика и сестренку по узким улочкам древнего города, и они отлично провели время. Рассказывал котенок просто замечательно, как настоящий знаток древности. Всем было очень интересно. Вот так Коржик и Карамелька поняли, что экскурсии могут быть действительно увлекательными.